таком ключе, я могу понять опасения директора и почему он отпустил этого духа. Если есть другие крестражи, то пусть лучше в такой форме летает. Дамблдор, я пока отложу все обвинения в твоих действиях, с появлением хоть каких-то доказательств. Эта история становится намного сложнее, но, ты его отпустил, ты его и лови, а также, займись поиском этих крестражей. Нам надо окончательно упокоить этого лорда, он не должен восстать. Конечно, Фадж, я и так планировал заняться этим, так что думаю, покину вас, раз мы все решили, не так быстро. Августа Лонгботтом явно не согласна с таким исходом. Альбус, будь добр, объясни мне, что творилось в школе. Почему мой внук сражался с одержимым профессором? Почему в твоей школе дети играют в опасные игры с церберами? Куда смотрят преподаватели? Они целый год игнорировали одержимого профессора. Я требую ответов и наказания за этот вопиющий случай. А философский камень в стенах школы? Августа, тут все не так, как выглядит. Мы не планировали и малой части, что произошло. Дети просто нашли зацепки и вели свое расследование, которая никак не касалась наших действий. Они просто пришли к этой ситуации, ища другие вещи. Как можно искать что-то и в итоге начать проходить церберы и полосы препятствий, а по итогу сражаться с профессором Зати, одержимым духом того, кого нельзя называть? Хотите сказать, что эта полоса препятствий должна была остановить опытного мага? Что за бред? Эта мама Симуса подключилась к разборкам. Отец Данбар просто молчал и явно удивлялся с новостей и обсуждения. Миссис Финниган, поймите, это другое. Они не должны были пересечься, но так сложилось. Главное, что все живы и здоровы, не вашими трудами. Хорошо, что были аптечки у детей. Наш медработник оказал бы им наилучшую помощь. Не беспокойтесь, дети все время находят какие-то приключения и наше медкрыло не простаивает. Это не объяснение. В Хогвартсе творится не пойми что, а вы нам утверждаете, что это мелочи, недостойные внимания. Там учатся наши дети. Мистер Фадж, я требую подробного расследования этого случая. В школе происходит какой-то беспредел и непонятные вещи, в которые втянуты ученики, дети. Конечно, я понимаю ваши опасения. Я уже думал над этим, но пока не пришел к каким-либо выводам. Эта история с духом сильно меня отвлекла. Но сейчас, когда мы наметили некие варианты, думаю, могу этим заняться. Я подберу человека и отправлю его в Хогвартс. Он проведет аудит и наблюдение. Также проверит всех преподавателей и их профессиональный уровень. Постой, Фадж, ты не можешь этого сделать, вот так просто. Хогвартс обладает автономией от министерства и только совет попечителей может позволить такие введения и проверки. Вы можете корректировать учебные программы, но не вмешиваться во внутреннюю структуру школы. Директор явно не оценил такие ущемления его территории. Мистер Фадж, на следующей неделе собрание попечителей. Я там также буду присутствовать и предложу к рассмотрению ваши идеи. Сформулируйте адекватно причины и цели этого проверяющего и пришлите их на мой ящик в министерстве. Я предложу их на собрании. Хорошо, мистер Поттер, формулировки и запрос пришлю вам позже. Дамблдор, ты втянул в эти истории попечителей школы. Ты понимаешь, что твои действия порождают новый скандал. Вы просто бурно реагируете, пока не произошло ничего опасного. Что? Пока. Альбус, ты совсем уже крышей поехал, ты директор школы, там дети учатся. Если для тебя это все мелочи, то тебе стоит покинуть пост директора школы. Мистер Поттер, я требую смены директора в Хогвартсе. Мадам Лонгботтом, я хоть и один из попечителей школы, но такие кардинальные меры не в моей власти. Но вы можете написать свои требования и прислать их мне на тот же министерский ящик. Я передам ваши слова совету попечителей. Не обещаю каких-либо результатов, но ваши слова передам. И на этом спасибо, мистер Поттер. Это просто невероятный случай халатности. У меня просто нет слов, чтобы описать эту ситуацию. Я понимаю, что тут замешан павший лорд и вы больше на нем акцентируетесь, но я не могу проигнорировать ситуацию в школе. Полностью вас понимаю. Меня тоже многое удивляет в школьной жизни. Жду ваш запрос и передам его совету. Господа и дамы, простите, что прерываю, но я все не могу понять, Почему мы обсуждаем такие вещи и просим попечительский совет рассмотреть вполне логичный исход ситуации? Директор школы допускает в школе появление Цербера. Это уже повод сменить руководство и провести аудит. Далее, руководство игнорирует одержимого в стенах школы. А эти ловушки и испытания, это какой-то метод обучения, удивительные вещи получаются. Я просто не учился в Хогвартсе и, может, не понимаю атмосферы, в Шермбатоне таких вопиющих случаев не наблюдалось. Почему мы не можем сменить руководство школы и все проверить? Это отец Данбар все же решил расставить все точки на своих местах. Мистер Данбар, вы правы, но есть нюансы. Хогвартс в силу исторических событий обладает автономностью от Министерства магии. Шермбатон в свое время тоже их имел, но позже эту школу реорганизовали и она была встроена в иерархию французского министерства. У нас тут немного по-другому и есть юридические моменты. Да и финансирование школы ведется попечителями. Министерство тут играет очень незначительную роль и курирует, в основном, программу обучения. Потому мы не можем взять и своим решением изменить какие-то вещи в школе. Потому и обращаемся к мистеру Поттеру, как одному из попечителей школы. Амелия пояснила сложности местной бюрократии и взаимоотношения между школой и министерством. Удивительно. А я думал, что уже хорошо знаю Англию. Оказывается, тут много подводных камней. Также меня удивляет, что первокурсник может заниматься такими вопросами. Я понимаю, что он уже глава рода, но все же, мистер Данбар, мы живем в магическом мире, тут и не такое бывает. Я понимаю, просто удивительно. Мадам Лонгботтом, я хотел бы присоединиться к вашему запросу и подать запрос от своей семьи. Я тоже присоединюсь. Хорошо, мистер Данбар, миссис Финниган, тогда не уходите после собрания, приглашаю вас и ваших детей к себе в гости. Дети пока проведут время вместе, а мы составим запрос. Что же, раз мы смогли разобраться с ключевыми вопросами, то предлагаю закончить собрание. Амелия, у тебя есть вопросы к собравшимся? Нет, все нужное я услышала и вопросы остались только к мистеру Квиреллу. Но он пока в тяжелом состоянии и это подождет. Тогда я вас покину, у меня появилось еще больше дел. Господа и дамы, хорошего вам дня и до скорых встреч. Народ начал рассасываться, а меня притормозила Амелия. Мистер Поттер, Гарри, можно попросить тебя о личном одолжении? Конечно, мадам Боунс, присмотри за моей племянницей в школе. Увы, я все время нахожусь тут и не могу уделить ей много внимания. Потому прошу позаботиться о ней в школе. Без проблем, мадам. Мы уже знакомы и ее факультет очень дружный. Если что случится, мы ей поможем. Я присмотрю за ней. Буду тебе признательна. Спасибо. Не стоит. Вы и так многое для меня сделали и это будет малой платой за вашу помощь. Ну так уж и многое. Ну ладно, не буду вас задерживать. Думаю, у вас тоже появилось много дел после этого собрания. Вы правы, каникулы только начались, а мы уже в делах. До свидания, мадам. До свидания, мистер Поттер, мистер Блэк. Ага, до свидания. Мы вышли из кабинета и отправились к каминам. Я хотел пошутить про поведение Сириуса, он как-то сразу теряется, когда Амелия рядом. Но нас отвлек директор и начал капать на мозги. Приветствую, Гарри, Сириус. Вы не спешите, уделите пару минут старику. Конечно, директор, я не против. Скажи, Гарри, ты можешь познакомить меня с тем специалистом, который помог тебе решить проблему с осколком. Я бы хотел поговорить с ним. Увы, директор, у нас договор о неразглашении. Она персона не публичная и просила не навязываться. Если есть некий вопрос или просьба, могу передать, но не обещаю даже ответа. Она, ХМ, удивительно, но ладно, не то, чтобы просьба или вопрос. Просто хотел поговорить об этих осколках. Для меня эта тема довольно далекая и я подумал, что было бы неплохо взять консультацию у профессионала в этой области. ХМ, думаю, не получится. От встречи она точно откажется. Мне пришлось многое сделать, чтобы добиться встречи. Скажи, Гарри, а этот мастер, точнее, ты его нашел в той организации? Не понимаю, о чем вы, но она одна из мастеров одной организации. Эх, все продолжаешь свою игру. Ну да ладно, я напишу письмо с вопросами, передашь? Хорошо. Можете также на министерский ящик отправить или на собрание передать. Отлично. Тогда не буду вас задерживать и отвлекать. Прощайте. И утопал с загадочным видом. Сириус хотел уже поспрашивать про все это, но я его отвлек укорами, мол, мог бы и покуртуазнее быть с мадам Боунс. А то молчал и огукал. Куда пропал блэковский стиль? Где харизма Сириуса? Крестный с такого пассажа чуть не подавился воздухом, а потом начал оправдываться, мол, он бы и рад, но она такая строгая и недоступная, он пока не готов и такое прочее. Я же не отставал и подкалывал его, раскручивая шутку. Так мы и убыли из министерства. Прибыли мы на косой переулок и сразу встретили Артура Уизли. Он тут по делам был. Артур позвал нас в гости, а мы, подумав, решили, что надо расслабиться и отправились к Уизли. Там было большое семейство в сборе, и мы за столом делились новостями и последними событиями. Рон с братьями показали свои модели големов. Они тут потихоньку начали осваивать битву аниматоров и ваяют своих големов. Сириус тоже увлекся и обсуждал с ними тонкости этой игры. А мы с Артуром прогулялись по их теплицам. Артур нанял пару работников и смог выкроить больше времени себе и детям на жизнь, в отрыве от фермы. Также рассказывал о своих планах и стратегиях. Ну что сказать, молодцы, растут и развиваются. Подумав, предложил ему взять ссуду у меня, оформим через гильдейские механизмы, в виде рассрочки. Для меня несколько тысяч галеонов роли не играют, а им большой импульс в развитии. Да и процентов не будет, просто бессрочный займ. Артур загрузился и попросил время на раздумья, куда их потратить и во что вложиться. Не стал его торопить, указав, что как надумает, пусть просто напишет мне. Странное вложение, отнюдь. Их ферма начала выращивать отличные и редкие ингредиенты. Они их вкладывают в гильдию, а мы их перерабатываем. Я дам им несколько тысяч монет, а они мне потом их вернут. А гильдия с этого оборота получит комиссии. Вот вам и процент прибыли с кредита. Все в плюсе и мои деньги в обороте будут, а не лежать в сейфе. Пробыли в гостях до вечера и после ужина отбыли. Молли успокоилась и уже забыла про крысу. Дел море и некогда переживать. Также была рада, что нашлись источники финансирования для их развития. В общем, в этой семье мы желанные гости, и это хорошо. А то Сириусу даже в гости сходить особо некуда. Танксы и все. А так есть еще я и Уизли вот появились. Человеку, вырванному из общества на десяток лет, сложно потом восстанавливать связи и заводить знакомства в таком консервативном обществе. Мы завтракали с крестным, и он начал задавать вопросы, которые, видимо, уже накопились, и он их уложил по полочкам. Интересовался крестражим в голове, пророчеством, как я все провернул, как жил все эти годы. Что-то смог рассказать, а что-то нет. Лишь сказал ему, что некоторые вещи смогу рассказать и показать, только после клятв о неразглашении. Не потому что не доверяю, а потому что это секреты рода, и я не имею права это рассказывать. Сириус это понимал, потому что сам стал наследником. Но ему пока нельзя в это наследство вступать. Надо восстановиться. В итоге, Сириус дал клятвы о неразглашении и хранении тайны рода. Это такая клятва, которая дается одним родом другому. Так поступают при появлении родства семей и объединении их. Дружественные и близкие семьи так делают. Еще похожее есть у вассалов, но там другая нота в клятвах. И вот, мы с крестным стоим у ворот моего мэнора. Нас встретила Панки и протянула Сириусу камень, похожий на тот, который я, тут, в первый визит, таскал с собой. Сириус капнул кровью на камень и произнес клятву хранения тайны дружественного рода. Поттеры с Блэками породнились еще сильнее. Мы теперь союзники. Я также произносил клятвы на их алтаре, перед тем, как сюда прибыть. Теперь между нашими родами нет тайн. Пусть от этих родов и осталось по одному мужчине. Я храню их секреты, а они мои. Мы прошли за ворота, и Сириус сразу прикипел взглядом к Оку. Ока, в ответ, также начал рассматривать Сириуса. Гарри, это что за хрень? Раньше этого не было. Фух, да чего же стрёмный глаз. Мурашки по телу бегают. Хах, это Ока. Впечатляет? Не то слово, меня словно всего наизнанку вывернуло и все мои грешки перебрало. Ужасная вещь. Хах, значит, не зря делал. Не парься, это Ока, оно тут для антуража. Страшно представить, что тут не для антуража, увидишь. Мы проследовали дальше, и я повел Сириуса через сад духов. Их он не особо видел, но атмосферу и фэнтезийный налет ощутил сполна. Гарри, слушай, а что тут в саду творится? Я ощущаю невероятное умиротворение, пока гуляю тут. Видно, что это одичавший сад, но при этом тут есть некий порядок. Сложно объяснить ощущения. Как ты это сделал? Раньше тут был просто сад. Сложно объяснить в двух словах, но ты прав, аура этого места стала очень положительной. Тебе стоило бы тут помедитировать. Думаю, после ужина можно попробовать. Вон смотри, Стефан тоже тут медитирует. Мы встретили Стефана, который сидел в позе лотоса и впитывал эманации сада. Сириус снова удивился, где ты еще увидишь домового эльфа, который медитирует в саду Мэннера. Вот-вот, если эльфы тут медитируют, то мне точно стоит попробовать. Удивительно, сколько ты тут успел всего сделать за эти годы. Мне даже как-то стыдно за свой дом, полный пыли и пикси в портьерах. Не парься, я и правда много сил сюда вложил, а тебе не стоит стесняться, все же ты не на курорте был. Забей пока, потом все исправишь. Тут ты прав, просто не обращал внимания, пока сюда не попал. Дальше больше и тебе точно понравится. Мы прибыли в дом и отправились в малую гостиную, где я представил Сириуса, и он неловко поздоровался с моими предками. Они были знакомы и, в юность моих родителей, часто общались, так что Сириуса приняли с теплом. Все предки были в курсе нашего обмена клятвами дружбы и хранения тайн семей. Мы выпили чаю, и я потащил его в башню. В башне, которая была центром гильдии, Сириус снова впал в шок и ушел в астрал. Мы бродили по складам, где катались наши роботы, и шел товарооборот по гильдии. Потом пришли в комнаты 1 и 2, которые все забываю переназвать. Крестный охал от понимания и масштабов, которые влезли в один Мэннер, и как все это было организовано. В итоге, я накинул черную, пафосную мантию и сказал: «Приветствую, Сириус. Позволь представиться, Полирис, глава гильдии «Магия без границ». Опять же, сложно нормально нарисовать персонажа в определенном месте. Для атмосферы докидываю. Это Гарри, никогда и никому не рассказывая и не показывая это все. За такие технологии и концепции тебя сразу уничтожат. Я как-то не особо задумывался, пока был в гильдии. Думал, что это иностранные ребята делают. Но увидев, как все работает и устроено, это невероятно. Ты сам все это сделал? Нет, конечно, предки мне помогали, да и сейчас помогают. Все гильдейские старейшины — это мои предки с картин. Мать твою! Прости, Лили, у меня нет слов. Гарри, крестник, ты понимаешь, что сделал? Понимаю, это была не спонтанная идея, точнее, она была спонтанной, но я все продумал, пусть и не без косяков. Ты просто не застал ранние мои идеи, как мы все это реализовывали и исправляли. Ты попал на пик моих идей и потому не мог все осознать. Хочешь сказать, что у каждого члена гильдии есть в наличии вот такой куб? У меня тоже? Да, это куб-ассистент. У тебя тоже есть? И, да, он следит за тобой постоянно и поддерживает. Я могу дать тебе доступ к нему, но, на мой взгляд, не стоит этого делать, чтобы ты ни в коем случае не смог его сдать посторонним, что бы там ни случилось. Я потратил много времени на создание такой защищенной системы, которую не могут вскрыть посторонние. И правильно, пусть он остается тайной, даже для меня. Это, я не могу слов подобрать. Я думал, что отдел тайной мастера дисциплин творят невероятные вещи, но здесь, в твоем доме, я понял, что можно сотворить фантастику, не выходя из дома. Это круто, просто невероятно. Теперь я понимаю, почему ты так вольно общаешься со всеми этими шишками из министерства. Они жалкие тараканы по сравнению с этим. Это, гениально. Черт возьми, мы с твоим отцом балагурили и веселились всю молодость, а сын моего друга сделал нечто, что переплюнуло все достижения наших предков, даже не окончив школу. Я вот смотрю на все это и понимаю, какой же я никчемный маг. Ты сделал невероятный проект и притворил его в жизнь, а я гордился своими навыками дуэли. Какая же это глупость. Гарри, скажи, зачем ты все это сделал? Ух, Сириус, расслабься. Изначально, я увидел, что есть ребята, которые ограничены в своих возможностях, в магическом мире. Потом увидел наши семейные артефакты, потом увидел библиотеку и, пообщавшись с предками, понял, что в этом самом мире, магическом, есть одна ценность – знание. И вот мы имеем ребят, которым не дают доступ к самой важной ценности – маглорожденные. Имеем ребят, которых выпинывают из этого мира – скрибы. И эти две группы пересекаются в немагическом мире. Одни порождают других. Потому я решил их поддержать. Какой смысл тратить столько сил на сохранение статута, если мы выкидываем сквибов за ограду и они потом порождают маглорожденных? Проще поддерживать сквиба пару поколений, и он, потом, даст нам адекватного мага. Эта система позволяет сквибам не терять свои знания в поколениях, а маглорожденные будут знакомы с волшебным миром с самого детства. Они перестанут приходить в мир магов, как моя мама, которая вообще ничего не понимала. А когда они придут в мир магов, то они смогут собрать свои библиотеки и будут адекватным началом рода. Они уже не нищие, безголосые батраки. Я занялся развитием низшего звена нашего общества, которое никто не берет во внимание и всегда игнорирует. Теперь это самоподдерживающаяся структура, и мы избавились от нищей части общества. А широкая география позволяет нам обладать очень мощной базой знаний и практик. Эта проблема с бедняками повсеместна. Уж не знаю, статут или просто псевдодворянская модель общества тут влияет, но бедняки есть везде. Я взялся их поддерживать. Как видишь, мне пришлось создать очень хитрую систему, и теперь эти ребята могут жить более интересной жизнью, а не прозябать на заработках. У них есть работа, знания и мотивация к развитию. Я стимулирую их развитие всеми способами. Отказался от коммунизма, потому что он ведет к деградации и спаду мотивации, потому тут все платно. Но цены адекватные и есть доступ к многим вещам. Все можно достать, надо лишь немного потрудиться. Поддерживаю и собираюсь лечить сквибов. Имеется международный рынок товаров и услуг, который позволяет зарабатывать всем этим ребятам. Ведьминская служба доставки – это наш магический центр занятости для ребят. Есть фонд в мире маглов, в котором работают немагические родственники этих ребят. Есть куча мелких производств, куда трудоустраиваются наши ребята. Мы создали свою микроэкономику в этом замшелом магическом мире. Пусть с проблемами, но мы вышли на создание магазинов, которые будут продавать наши товары во внешний мир. Мы планируем еще несколько проектов, которые подстегнут развитие, как наше, так и всего магического мира. Но это в проекте и, думаю, встретит сильное сопротивление. Охренеть. Знаешь, я в гильдии провел прилично времени и даже не подумал смотреть на нее в таком разрезе. Ну, есть сообщество, библиотека, рынок, заказы. Но саму концепцию даже не уловил. Если смотреть на это общество с твоей стороны, то она выглядит совсем по-другому. С точки зрения обычного члена гильдии, мы просто общаемся, заказы там делаем, стримы смотрим с конкурсов и турниров. Но если посмотреть шире, как ты описал, то да, это нечто революционное. И если подумать, то маглорожденные с детства понимают, куда идут и что им нужно. Они становятся на уровень чистокровных магов, пары колен поколений. Это убирает главную проблему маглорожденных, недопонимание и отсутствие знаний. Это и правда революция. Просто никто еще не понял этого. А вы смогли закрепиться и создать базу. А оборотни и вейлы? О, тут просто. Я хочу изучить и вылечить сквибов. Оборотни и вейлы для тех же целей. Ну и поддержка для них. Как бы их ни щемили, они тоже магические разумные существа. Они вполне разумные и являются такими же магическими существами, как и мы. Просто одни болеют, а вторые более магические существа, нежели мы. Не вижу тут проблемы для общения. Они вполне разумны и адекватны. Просто есть пиковые моменты, когда их магическая сторона берет верх. Хочу это изучить и выровнять пики. Они, в идеале, смогут встроиться в наше общество на общих правах, но это будет не завтра. Вот и начало их приглашать и разрабатывать средства для них. Подлечим, потренируемые будут как обычные люди. Но пока это в теории. Хочешь сказать, что ведьминская служба доставки работает на гильдию? Ну да, это наш физический полигон для тренировки боевого крыла гильдии. Мы уже сталкивались с агрессией и решили создать боевиков, которые могут в охрану, защиту и противодействие. Ну и ребята параллельно работают, зарабатывая на жизнь. Мда, как глупо прошла моя молодость. Я в твои годы даже не думал о таком. Слушай, а как ты собираешься дальше жить? Я так понимаю, вся гильдия завязана на тебе, это не заберет всю твою жизнь, не парься. Мои предки пока за старейшин, но я подтягиваю людей, которые по вкладу лидируют. Они станут старейшинами позже, дадут клятвы и будут рулить сообществом. Там есть устав, который ты явно не читал, и они будут действовать, исходя из него. В идеале, стоило бы сделать более автономное управление, но пока некому его доверить. Даже мои дети могут все испортить, потом. Пока думаю над этим. Мда, я об этом не подумал. Ты уже и про детей подумал? Конечно. Ты думаешь, я просто так за ним Фодорой ухлистываю? Мы идеальная пара. Она лучшая девочка для меня во всей школе. Лучше нее только Харухи, но ну ее нафиг. Забудь об этом. Что за Харухи? Ты ничего не слышал. Только ним Фодора. Лучше скажи, ты уже нашел себе пассию? Ты на пике жизни и стоит подыскать тебе невесту? Не-не-не. Погоди, Гарри, мне даже как-то неловко это обсуждать. Тебе еще 12 не исполнилось, не рановато ли? Пф, я то ладно, но ты не молодеешь, пару лет ты будешь выходить на пик силы, потом ты поедешь в логистические турне, а там хоп и старость. КХМ, так, когда ты родился? Так, КХМ, слушай, хочешь, Познакомлю с Харухи, она тебе тоже идеально подходит. МММ, ты сам сказал не вспоминать ее, давай пока отложим. Ок, отложим, но заметку я запишу. Просто учти, что она моя одногодка. Еще тебе подходит Амелия. Гарри, притормози. Давай я пару лет по миру покатаюсь, за нимфодорой пригляжу, чтобы ты не беспокоился. Не надо мне сватать таких радикальных невест. Сириус, ты взрослый мужчина. Пусть ты пока на восстановлении, но девушки тебе нужны, как ни крути. Ох, не это я хотел обсуждать с крестником и сыном друга. Но ты прав, это нормально для нас. Но все же, как-то неловко, что ли. Да ты не парься, я тебя прекрасно понимаю, найдем тебе пассию. Ох, за что мне это? Это не мы. Мы его такому не учили. Это предки на картинах дали о себе знать. Я в школе учусь, там нет запретных тем. Гарри, давай так, я пока полечусь и мы позже обсудим все это. Давай, хорошо, тогда давай к нашим баранам вернемся. Как тебе вся эта машинерия? Это все, это чудо. Я не знаю, как ты это все придумал, но твои мотивации я понял. Это хорошая цель для жизни. Думаю, твои предки тоже оценили свежий подход к этому скучающему миру магии. Я в деле. Считай, что я всегда буду готов тебе помочь. Не знаю насчет наших детей, но я готов тебе помочь. Пока я гулял тут с тобой, то понял одну вещь. Как бы я там ни говорил и ненавидел свою семью, ты показал мне, что можно направить свою семью в очень положительное русло, будь то личная сила или общественная деятельность. Я за этот вечер понял, что я и мои предки занимались какой-то ерундой. Ценности у нас были так себе. Я обещаю тебе поддержку нашей семьи и мою личную помощь в твоих начинаниях. Это невероятный проект и фантастическая реализация. Что бы там ни случилось, обращайся. Я постараюсь помочь. Уф, сколько пафоса. Вот, держи. Мантия пафосного мага. Тебе самое то. Ух, это слишком круто. Как ты это делаешь? А если так? Ох, Гарри, тебе надо было в модельер идти. Как ты ее зачаровал? Это руны и фигуры. Там нет чар. Это еще круче. Это уже не мантия. Это рунический артефакт. Ты знаешь, сколько такие вещи стоят? Круто. А если так? Крутяк. Шедеврально. Сириус крутился у трансфигурированного зеркала в новой мантии и пробовал новые позы, а я наблюдал за ним. Этот мужик был на уровне мышления подростка, но при этом пережил кучу дыр. Заключение в адской тюрьме, где тебя сжирают демонические твари, пережил потерю друзей, крах идеалов и героев, потерю семьи и прочие злоключения. Возможно, его подростковое мышление и есть способ спасения, гибкость молодого мозга и сброс опыта. Может быть, я не так силен в психологии, чтобы оценивать это, но этот мужик оказался моим ближайшим сподвижником. Пусть это было навязано старыми связями через отца, которого я не знал, через маму, которую я тоже не знал, но в данный момент мы оба были двумя мужчинами, которые прошли через некоторые дыры и были повязаны старыми связями. Он оценил мои труды и предложил свою помощь. За все годы тут, это первый человек, который смог пробиться через мою паранойю и без вопросов принял мою идею. Он дал все клятвы и нырнул в омут без вопросов. Как бы там ни было, пусть разница в пару десятков лет, но он сходу подхватил мою идею и решил помогать. Вот так и появился мой первый друг в этом мире, а друзей я берегу. Глава 40. Мы собрались в кабинете Хогвартса и занимали свои места за столом. Пока народ собирался, я вспоминал прошедшие дни и как мы веселились с крестным. Мы провели эти дни в Мэннере, и Сириус изучал механизмы, ознакомился с целями и проектами. Он взялся за силовое крыло, точнее, он пойдет в логистику, покатается по миру, восстановится и прокачает свои навыки на курсах повышения квалификации. Заодно будет изучать процессы компании и взаимодействие с гильдией. Он пока слабо понимал наши проблемы, но я ему показал и рассказал о стычках, кто был заинтересован, как внедряли шпионов. Сириус посвистывал удивленно, когда узнавал, какие способы применяют для внедрения и как хорошо работает фантазия у людей. Пообещал заняться саморазвитием, а то он как-то плывет в теории и не очень понимает происходящее. Ну да, он был простым боевиком и зачастую игнорировал требования родителей к учебе дома, а тут такие сложные и многогранные проблемы. Так мы болтали и развлекались просмотром событий в мире, где фигурируют наши ребята. Познакомил крестного с садом духов, объяснил, кто тут живет и кто такие духи, а Сириус захотел их увидеть. Дал ему методичку по раскачке, но тут как повезет, нормальной теории немного, пусть развлекается. Я отправился на собрание, а Сириус с ним Фадре отправились на первичные курсы логистов. Они там проведут пару недель и потом мы поедем на охоту. Собрание началось и мы сидели, переглядывались. Люциус взял слово и открыл собрание. «Добрый день, попечители Хогвартса. Сегодня среди нас появился мистер Поттер, кресло которого пустовало многие годы и мы не раз хотели сменить его представителя. Но, так уж вышло, что ваша семья, мистер Поттер, вкладывает большие деньги в эту школу. Никто не захотел занять ваше место на таких условиях. Приветствую вас, попечители, благодарю вас, мистер Малфой, за экскурс. Мне и правда было интересно, почему мою семью не сменили в этом кресле за эти годы. Теперь стало понятнее. Так сложилось, что я тут занимаю роль ведущего. Это не дает мне привилегий, просто структурирую процесс и подвожу итоги. Понятно. Тогда прошу слова в конце собрания, а вы действуйте в принятых традициях. Я тут впервые и, пока, слабо понимаю, как вы проводите собрание. Прекрасно, мистер Поттер, вы очень здравомыслящий молодой человек. Я приятно удивлен. Спасибо, вы тоже показываете себя с прекрасной стороны. Благодарю. Что ж, давайте начнем. Первый вопрос на повестке. Списки поступающих. Ознакомьтесь. Тут находилось 12 попечителей, которых я видел в зале собрания Визингамота. В целом, это были самые богатые и родовитые. Тут из знакомых были Пруэтты, Малфой, Гринграссы. Остальных я знал шапочно, мы не знакомы, но они входят в элиту магического мира Британии. Собрание проводилось стандартно, обсудили поступающих, обсудили бюджет, траты и закупки. Дамблдор сидел молча и слушал собрание. Тут был круглый стол и одинаковые кресла, так что дедушка не мог важно восседать на троне и сидел с нами наравне. В итоге, обсудили все и Малфой дал мне слово. Господа и дамы, я, пока учился первый год в школе, заметил множество вещей, которые вызвали у меня вопросы. Вот, в этой папочке, собраны эти вопросы. Ознакомьтесь. Я создал копии папки и раздал собравшимся. Все стали изучать содержимое. Лица их претерпевали различные метаморфозы, от удивления и до гнева. Когда все ознакомились, то стали попивать чай и посматривать на меня. Как видите, в школе много проблем. Вы обсудили и утвердили бюджет, но он не покрывает и малой части необходимых вещей. Я пока не затрагиваю качество расхода бюджета, но выделенной суммы нам не хватит на исправление накопленных вопросов. Мистер Поттер, вы сами сказали, что денег не хватит, тогда зачем все это? Мистер Малфой, тут все просто. Я предлагаю реформу и реструктуризацию школы. Как вижу, из прожитого опыта, школа едва используется. Мы нагружаем этот замок, едва ли, на треть ее возможностей. Огромное количество пустых и неиспользуемых помещений, пустые коридоры, заброшенные этажи и целые крылья здания пустуют. Вот, примерная схема замка. Я достал металлический блинчик с камнем в центре. Над блинчиком появился трехмерный макет Хогвартса. Смотрите, зеленым выделены помещения и залы, которые мы используем. Как видите, очень много пустующих пространств. Школа ветшает при такой эксплуатации. Как бы мы не вкладывались в ее поддержку, такой подход уничтожает ее. Пустой дом все равно будет разрушаться. Потому первым моим предложением будет начало заполнения этих пространств. Да, у нас нет столько учеников. Предлагаю пойти по пути увеличения персонала школы и разработки самодостаточности школы. У школьников есть свои крылья и общежития. Смотрите, они передвигаются только по этим этажам и коридорам. Если сместить кабинеты и оптимизировать маршруты школьников, то они могут уместиться на двух этажах, не затрагивая остальные. После этого, мы получим почти 5 этажей пустого пространства. Предлагаю нанимать в школу выпускников и сквибов. Выпускники не всегда могут найти работу, а тут они смогут работать. Сквибы также не будут выпадать из магического мира, когда от них откажутся их родные. Они не будут пропадать в мире маглов и не будут порождать там маглорожденных. Мы будем экономить на соблюдении статута. Зациклим круговорот проблем на Хогвартсе. Звучит замечательно, но где мы возьмем столько денег на это? Деньги будут добывать сами служащие. Расширят теплицы, вернут возделывание полей и садов. Пару веков назад, вся округа возделывалась и засевалась. Тут не было пустующих территорий. Вот и займутся этой деятельностью. Также, можно сделать егерские звенья, которые, в свое время, развалились. Они будут заниматься охотой в лесу. а Хаксмит вернет свою роль мастеровой базы для обработки и заготовки добытого. В самой школе, вот тут, есть целые цеха для переработки ингредиентов и варки зелий. Наша задача лишь дать импульс этому начинанию. Звучит замечательно, а где будут жить все эти люди? Ну это несложно. Вот карта местности. Раньше, вот здесь и здесь, были еще деревушки, типа Хаксмида, они заброшены. Можем восстановить. Ну или в Хаксмиде, вот здесь, построить еще дома. Вариантов масса. Почему же сейчас такое состояние у школы и почему все развалилось? Мистер Пруэтт задал важный вопрос, который пояснял суть разрухи. Ответ в истории. В самом начале 18-го века было образовано Министерство магии Британии. В течение века оно сформировалось и начало оттягивать полномочия и роль школы на себя, а также забирать некие вещи, снимая их со школы. Это можно проследить по декретам, в архиве. Также, в эту гонку, включились и гильдии. Они стали тянуть на себя полномочия работодателей. Цели разрушить школу они, может, и не ставили, но своими действиями привели ситуацию к нынешней. Мы, как попечители, вынуждены тянуть огромный, массивный замок-артефакт, который стоит благодаря источнику. Но мы к этому еще вернемся. Вот я и предлагаю вернуть школе самодостаточность. Простой автономии, в юридическом поле, уже недостаточно. Еще пару поколений и замок начнет разваливаться. Звучит логично. Я как-то не интересовался архивами и такой стороной вопроса. Позже отправлюсь в архивы и почитаю. Даже интересно стало. А что на это скажет министерство? Мы такими действиями напряжем их. Министерство, в данный момент, генерирует кучу рабочих мест, на которых служащие занимаются ерундой. Они, в свое время, взяли на себя роль крупного работодателя, но сейчас это превратилось в генератор бюрократии и бессмысленных человека-часов, на наши налоги, между прочим. Думаю, нам стоит это обсудить с министерскими. Мы можем снять часть их сложностей и занять людей в школьных делах. Ладно, я поддерживаю это начинание, но тут много места для обсуждения. Да и надо это обсуждать в палате Визингомата. Многих затрагивает. Я возьму на себя этот момент и подниму вопрос на следующем собрании. А сколько это будет стоить? Мне как-то сложно представить сумму денег, которая это покроет. Конечно, я уже прикинул сметы и расчеты по годам. Есть несколько вариантов. Вот, держите и ознакомьтесь позже. Я исходил из расчета нашего бюджета школы и просто перенаправил потоки внутри бюджета. Через 5 лет школа будет сама себя обеспечивать, но это в лучшем случае. Думаю, такой идеальной ситуации не будет, потому там есть еще несколько сценариев. А вы время не теряли, навскидку, тут все продумано. Ладно, предлагаю тогда отложить обсуждение этого вопроса. В конце лета предлагаю сделать внеплановое собрание и обсудить это, когда у нас будут результаты собрания Визингомата и обсуждений с министерством. Пока предлагаю проголосовать за предварительное принятие такой стратегии. Собравшиеся проголосовали за. Удивительно, нисколько, суммы, вливаемые в школу, растут каждый год, а школа ветшает. Вот и решили сменить стратегию, которая еще будет вариться в полемике и спорах с министерскими. Те не оценят такой подход, потому что не вкладываются в школу. Это попечители заинтересованы, а министерские заинтересованы в своих бюджетах, а мы налоги платим для их существования. Тут целый ком противоречий получается. Раз это решили, то прошу перейти к пункту. Факультеты. Меня удивляет система факультетов и баллов. Она бессмысленная. Вот смотрите, у нас 4 факультета, но разницы в программах нет и, зачастую, факультеты пересекаются на занятиях. Зачем это? Разное воспитание детей, разное происхождение. Ну, могу понять такое разделение, но меня удивляет, что факультеты все равно обучаются одинаково. Я понимаю ваш скептицизм, потому что вы прошли ту же школу и почти все со Слизерина. Вы считаете его лучшим или самым достойным, но проблема не в этом. Исторически, факультеты имели свои акценты на дисциплинах. Слизерин был хорош в зельеварении, химерологии, темных искусствах, малифике. Когтевран был хорош в чарах, теории рун и ритуализма. Гриффиндор имел классический акцент на боевой магии и пересекался с вышеназванным. А Пуффендуй акцентировался на фермерстве. Пусть звучит не очень достойно, но они были лучшие в гербологии, немного химерологии и занимались важными вопросами селекции и обработки ингредиентов, не говоря уже про решение вопроса снабжения едой. А сейчас они проходят общую программу, ходят на одни и те же лекции. Они получают усеченное образование, изучают базовые вещи, которые можно преподавать одному потоку. Эти факультеты стали бессмысленными. Теперь про баллы. Их можно убрать, за ненадобностью, либо ввести систему поощрений за них, как личные блага, так и факультетские. Тут нам стоит обсудить, но в таком виде, эти баллы не нужны, оценок вполне хватает. ХМ, если так смотреть, то согласен. Пусть мы рассуждаем о факультетах, как домах с разным происхождением, но программы и правда одинаковые. Мистер Поттер, я позаимствую у вас эту папку, думаю, собрание Визингомата в это лето будет заниматься вопросами Хогвартса. Вы подняли очень глубокие и сложные вопросы, но вы правы, мы уже не тянем поддержку замка. Ваш вариант с подключением большего числа людей мне нравится. Благодарю, мистер Пруэтт, мы еще можем сделать Хогвартс великим, а его программу самой лучшей в мире. Пока вы будете обсуждать эти вопросы в Визингомате, я подготовлю сравнительный анализ программ других школ мира и смогу вам его предоставить на одном из собраний, чтобы диспуты были в положительном ключе, а не просто воду переливали в теориях. Это будет здорово, тогда жду ваш анализ. Мистер Поттер, вы очень многое увидели в школе, пока учитесь. Возможно, мы уже старые и не видим этого, а вот ваш взгляд на проблемы изнутри многое открыл нам. Как вы считаете, уважаемые, может стоит сделать еще один состав попечителей из наших детей, которые там учатся? Он не будет обладать полномочиями, но будет вести наблюдение в самой школе. Мы многое не видим в процессах школы, а только читаем скупые отчеты и бухгалтерию. Это взяла слово бабуля, Силвин, вроде. Звучит интересно. Мистер Поттер и правда внес множество замечаний и предложений в это собрание. Я бы сказал, что это одно из самых насыщенных и интересных собраний на моей памяти. Думаю, я соглашусь с мадам Силвин и поддерживаю создание младшего собрания попечителей. Постойте, уважаемые, вы таким образом создадите круг привилегированных детей. Это не самый лучший вариант. Дамблдор явно не оценил создание ячейки наблюдателей у себя на территории. Просто расширьте его и включите туда старост и префектов. Тогда координация между школьниками, педсоставом и попечителями будет самой быстрой и адекватной. Хорошая идея, мистер Поттер. Да, думаю, стоит так поступить. У нас будет некий форум или орган взаимодействия со всеми участниками, и дети смогут нам передавать актуальные проблемы школы. Тогда, давайте проголосуем. Создание младшего крыла попечителей из наших отпрысков, с целями сбора актуальной информации по школьным вопросам. Также в него войдут старосты факультетов и префекты школы. Попечители проголосовали за. Забавно, что еще мы провернем сегодня. Итак, вопросы с факультетами и программой образования пока в подвешенном состоянии. Далее, вопрос обсерватории, которая служит и центром массива перенаправления магии источника запретного леса под замок. Она в ужасном состоянии. Предлагаю ее отреставрировать и переделать под современные стандарты, а массив обновить. Он уже рассыпается. Если он разрушится, то замок сразу обвалится. Ваши предложения, гильдия ритуализма оценивала его реставрацию, и там астрономическая сумма вышла. Мы пока не решили, как нам поступить с этим, да и не спешили, этот массив простоит еще многие годы. Не соглашусь, левая сторона массива, вот смотрите, снова создал проекцию схемы массива на трехмерной карте, вот эта область, она очень загружена и находится в плачевном состоянии, а ее реализация сделана на холмах, что вносит дестабилизацию в контуры. Если она выйдет из строя от сильных флуктуаций, то весь массив пойдет в разнос, и хорошо, если просто отключится. А может и создать короткий виток цикличной энергии, который рванет, и тут будет кратер с озера размером. Серьезно, но почему ритуалисты этого не сказали? Как знать, я не общался с ними. Если есть желание, можете снова их вызвать и пусть проверит. Но, сразу вам скажу, что исправить это будет сложно. Тут надо все переделать. Это будет стоить очень больших денег. Мой род может взять это на себя, но с вас тогда поставки нужных ресурсов. Понадобится приличное количество больших менгиров, ну и по мелочи. Смету предоставлю, а выйдет куда дешевле, нежели эта гильдия будет делать. Мистер Поттер, вы серьезно? Хотите сказать, что ваш род в вашем лице сможет потянуть такое? Вполне, буду делать это на втором курсе. Все равно в школе много свободного времени. А мои навыки, ну я, почти, мастер ритуалистики, справлюсь. Не обижайтесь, но в это трудно поверить. В моем понимании, Такими вопросами занимаются целые гильдии и бригады строителей. Мне помогут школьники. Им все равно нечем заняться после уроков, вот и помогут. За это не переживайте. Это будет внутришкольный проект, в котором дети узнают, что такое ритуал и как они работают. Раз уж такого предмета нет в школе, то хоть так увидит. Естественно, я все проконтролирую и проверю на ошибки. ХММ, звучит нереально. Давайте, поступим таким образом. Мы вызовем специалистов из гильдии, и она оценит работу массива. Если мистер Поттер прав и его смета будет нам по карману, то мы даем добро на его работу. Согласен. Предварительно одобрили мою идею. Если все сложится, я не буду скучать на втором курсе. Так, теперь пункт про педсостав. Предлагаю пересмотреть нагрузку учителей. У нас есть 4 декана, они ведут занятия и занимаются факультетами. Но декан Гриффиндора еще и заместитель директора, а декан Слизерина занимается приготовлением зельев для нужд школы. Декан Пуффендуй занимается еще и теплицами. Декан Коктевран занимается поддержкой чары массивов замка. На мой взгляд, это высокая нагрузка на них. Предлагаю всем деканам дать по ассистенту или помощнику. Заместителем директора сделать отдельного человека. Звучит логично, но бюджет не позволяет нанять столько людей. Предлагаю деканам набирать 2-3 учеников, которые будут снимать часть нагрузки с них. Думаю, сможем встроить это в реформу с баллами. Тут вариативно. А вот профессору Снейпу придется нанять ассистента. У него довольно специфичные обязанности и простых учеников не получится взять в помощь. Знаю одну кандидатуру, которая согласится пойти к нему ассистентом. ХММ, звучит разумно. Тогда голосуем за реорганизацию нагрузки педсостава. У всех деканов и директора будут ассистенты и заместители. Более точную формулировку предлагаю обсудить в конце лета. Мистер Поттер, вы можете смело приглашать ассистента для профессора Снейпа, мы выделим ему зарплату и наймем его. Навыки у него хорошие, она ассистирует мастерам зельеварения в Шармбатоне и, думаю, согласится прибыть сюда. Отлично, это хорошо. Приглашайте ее сюда. Такс, давайте голосовать. Попечители проголосовали и в конце лета обсудим тонкости этой затеи. Есть еще пункт, который хотел обсудить. Преподаватели ЗАТИ. Хотел узнать, на какой форме контракта они здесь преподают. Мы нанимаем их на годовой контракт, в связи с нестабильной ситуацией на этой должности. Понятно, а какие клятвы и обеты они приносят на этой должности? ХММ, не разглашение информации и не причинение вреда ученикам. Предлагаю найти специалиста Малифики и принять на долгосрочный контракт. Если вы найдете такого специалиста, готового преподавать в школе, то мы можем рассмотреть его кандидатуру. Хорошо, я подыщу к следующему собранию такую кандидатуру. Отлично, а то эта текучка на должности уже надоела. Постойте, но как же проклятие? Директор, я потому и буду искать Малифика, который изучит этот вопрос. Вот им и займется. Очень странное проклятие, допустим, но я бы хотел пообщаться с ним, перед вступлением в должность, без проблем, пока мы никого не нашли. Есть еще вопросы, мистер Поттер? Да, есть. Вот, держите. Прошение министра магии о назначении наблюдателя в школу Хогвартс. Он там все расписал, и я передаю вам это прошение на рассмотрение. Также, вот, это коллективное прошение от нескольких семейств. Детали там указаны и тоже требуют вашего рассмотрения. Но, думаю, это все затянется, потому предлагаю пока изучить и вернуться к ним на следующем собрании. ХМ, отлично, тут попахивает скандалом. Думаю, обсудим на собрании Визингамота. Что-то еще. На этом все, остальное, либо перекрывается озвученными реформами, либо не актуально, пока не начались эти реформы. Что ж, это было очень плодотворное заседание. Даже стыдно вспомнить прошлые заседания. Предлагаю взять время на изучение принятых решений и обсудить это на собрании Визингамота. Директор, вас мы тоже ждем там. Будет много шума и споров. Мистер Поттер, если есть время, приглашаю к нам в гости. Драко хотел вас увидеть и провести время вместе. Благодарю за приглашение. С радостью приму его и побуду у вас гостем. В ближайшее время я свободен. Отлично. Тогда предлагаю прогуляться до Хагсмида и перекусить в 3 метлах, там отличный пирог, который я обожаю со школьных времен. Конечно, мне он тоже нравится. Господа, я бы тоже хотел отправиться с вами, перекусить и обсудить темы, не касающиеся повестки собрания. Это мистер Пруэтт вписался к нам в компанию. Конечно, мистер Пруэтт, в большой компании обед в радость. В итоге, мы почти всем собранием попечителей топаем в 3 метлы. Как мне пояснили старшие, это такая традиция, после собрания идти в три метлы и там вкушать пирог. Хозяйка в курсе этой традиции, в этот день подается специальный пастуший пирог, по особенному рецепту, а заведение забронировано для нас. Разделение компании внутри этой толпы выглядит просто. Кто кого пригласил, тот просто садится рядом. Мы, как бы, идем всей толпой, но рассаживаемся по своим компаниям. Забавно, у них тут все устроено. Традиция эта очень старая, и даже хозяйка паба получила это в наследство от прошлых владельцев. Мы прибыли в паб, и хозяйка усадила нас за большой стол, где мы разместились по своим компаниям. Нам подали вино и закуски, пирог будет позже. Мы же пригубили вина и покушали сыр. Мистер Поттер, Гарри, позволь обращаться по имени, пусть тебя не смущает разница в возрасте, мы тут все главы родов и делаем одно дело. Ты, также, смело называй всех по именам. Это тоже грань нашей традиционной трапезы тут. Хорошо, Игнациус, но меня все равно пробирает смущение. Думал, что привык к таким поворотам этикета, но порой встречаюсь с очень странными моментами. Хах, тут я согласен. Как-то раз, в юности, попал на собрание старейшин одной организации, и мне пришлось с мудрыми дедушками общаться на «ты». Было неудобно, и я всю встречу нервничал. А ты бодрячком, держишь себя в руках. Я так понимаю, ты освоил весь том от Клюменции? Да, ты прав, пришлось пойти на это, чтобы взять управление семейными делами. Иначе бы я не справился. Понятно, тогда нам не стоит думать, что ты маленький мальчик. Это будет обманчивым мнением. Люциус, а твой сын хорошо изучил Клюменцию? Нет, Драко освоил базовые вещи, и пока я не стал давать большего. Это сильно бьет по характеру и поведению. Ты, Гарри, хорошо себя показываешь в этом плане. Обычно, дети становятся нервными и вспыльчивыми. Пришлось многое исправить в программе обучения и добавить всякое, чтобы избежать этого. А, понял, алхимия и зелья? Боюсь представить, сколько сил и денег ты потратил на такое развитие. Ну да, дешево не получилось. Понятно, скажи, а откуда такая тяга к истории? Я тоже интересовался историей, но как-то не рассматривал так широко некоторые аспекты. Ты даже архивы успел почитать. В чем секрет? О, тут просто, помимо архива, я изучаю историю по хорошему учебнику. Точнее, это ближе к собранию исторической летописи. А, это то многотомное издание, от которого скрипит зубами министерство. В нем нет цензуры? Да, именно по ней. Когда начал читать эту книгу, понял, что история нашего мира очень интересная, а цензуры там и правда нет. То, что преподают в школе, лишь жалкий обрубок событий. Хмм, хотелось бы и мне ее почитать. Да, меня тоже заинтересовало. Пусть я не сильно интересовался историей, но вы меня заинтриговали. Без проблем, я пришлю вам книги, их несложно достать. Просто в магазине не продаются. Да и угадаю, они распространяются по каналам, некогда запрещенной организации, верно, оттуда и подтяну. Скажи, Гарри, а чего добивается эта организация? Глава, тогда, вполне ясно все обозначил, а ты что об этом думаешь? В целом, все так и обстоит. Просто место для общения и обмена знаниями. Есть хорошие фонды ресурсов и библиотека, рынок и заказы. Но тут есть несколько слоев, и не все на виду. Главное, это поддержка. Участники всегда могут вызвать звено боевых магов на помощь, всегда могут избежать проблем. Они никогда не заблудятся и не пропадут в неизвестности. Одного этого достаточно, чтобы быть в этих рядах. Там есть поддержка, если ты пострадал или оказался в трудной ситуации. Это сильно подкупает, и там очень высокая лояльность участников. Не говоря уже про банальный доступ к знаниям и услугам специалистов. Малифика тоже будешь искать через эти каналы? Да, спрошу и может найду. Там много специалистов. Хм, в таком ключе это уже не просто сборище босиков, как о них отзываются, в том же министерстве. Ну да, босики там есть, но если прикладывают усилия, то быстро исправляют свое положение. А цели? Сложно судить. Пока это напоминает дом презрения, но внутренние процессы и организация не позволяют так это называть. Ну и цели прописаны в их уставе, развитие и накопление знаний. Понятно, хотел бы я пообщаться с их главой и подробнее расспросить об их миссии. Они меня сильно заинтересовали. Я уже старый, мне остается только развлекаться на собраниях Визингомата и вот таких посиделках. А эти ребята меня заинтриговали, и я не могу выкинуть из головы то собрание, когда появился глава этого собрания. Если есть желание, то с книгами вам придет артефакт для связи. Думаю, ребята, там, не откажу в такой мелочи. Было бы здорово. Спасибо, Гарри. Без проблем, мне не сложно. Господа, предлагаю тост. Сегодня, после долгого отсутствия, к нам вернулся один из нашего собрания. Пусть Гарри молод и юн, но он уже привнес множество идей и мотивов для нашего собрания. Мы сегодня провели плодотворное собрание и наметили амбициозные планы по исправлению трудной ситуации со школой. Как выразился Гарри, давайте снова сделаем Хогвартс великим. Добро пожаловать в наши ряды и с возвращением. Добро пожаловать, за Гарри. В общем, эти посиделки превратились в форменную пьянку. Позже мы распрощались с высоким собранием и, на пару с Люциусом, который был нормально так на бровях, потопали в сторону от деревни. Прогулялись немного, и Люциус завел разговор. «Гарри, скажи, что думаешь о маглорожденных?» «Это довольно неожиданный вопрос, но я отношусь к ним ровно из долей заботы. Почему? Я вырос в магловском мире, знаю их реалии, а магический мир мне смог объяснить, откуда там берутся маглорожденные. Это потомки сквибов, которых выбросили магические родственники. Это происходит поколениями, и они дают такие всходы. Маглорожденные появляются в мире маглов, и их детство очень трудное. Они ведь выбросы устраивают, а это не приносит им радости. Общество людей всегда не любит странных и выделяющихся, а в детском обществе это еще серьезнее. Так что это проблема магического мира, а не маглов. Мы сами порождаем эту проблему и потом усиленно с ней боремся. Потому ты предложил устраивать сквибов в Хогвартсе, чтобы их не выбрасывали в магловский мир? Ну да, пусть тут живут и потом появятся нормальные маги. А постепенно мы сможем вытащить всех магов сюда, на эту сторону. Мы ведь вымираем. Если глянуть списки учеников за несколько сотен лет, то увидим, что у нас, сейчас, дикая демографическая яма. Нам бы стоило, наоборот, сюда свежую кровь подтягивать, а не сквибов выгонять. Но, почему-то, никто не обращает на это внимания. Эх, ты просто плохо знаешь наше общество, не в плане правил и законов, а их отношения. Я тоже приверженец теории, что маги – вершина человека, а чистокровные рода превыше других магов. Раньше я был уверен, что мы элита и самые достойные, потому с радостью поддержал идею отца и союз с темным лордом. Мы думали, что нам достаточно внести некоторые изменения, и все будет отлично. Мы даже не подумали пойти почитать архивы, глянуть списки людей, поинтересоваться статистикой за поколение. Не подумали над последствиями. Просто рванули в бой и вышли из него проигравшими. Но не эта проблема. Мы даже не поняли, за что и за кого мы воюем. Идеи, которые звучали хорошо и правильно, были очень нам близки. Настолько, что мы даже не подумали искать обоснования и опровержения. Твои идеи сегодня имеют смысл и логику. Они обоснованы фактами и статистикой. Потому я поддержал тебя. Не маглорожденных или сквибов, я по-прежнему к ним отрицательно отношусь, а именно тебя. Ты показал нам, старым снобам, что мы годами сидим и не видим проблемы. Ты обосновал это и доказал. Такой подход мне нравится. Если уничтожишь старого темного лорда и станешь новым, то я пойду за тобой. Это очень смелое и важное заявление. Если стану темным лордом, сразу тебя позову и назначу важной шишкой. Скажи, что думаешь про призрака лорда? Он скоро вернется? Технически, он и не уходил. Вернется через год, примерно. Он сильно ослаб после столкновения со мной, так что ему понадобится год, другой, на восстановление. Если он найдет сподвижников, то будет быстрее. Ему пока один путь – паразитирование и одержимость магов. Если найдется ритуалист, который сможет ускорить это дело, то год, минимум, у нас есть. А без помощи, то пару лет будет. Знаешь, меня удивляет твоя просвещенность в таких вопросах. Я думал, Поттеры хорошие зельевары, но, видимо, и ритуализм вы хорошо знаете, если ты даешь такие оценки призраку и массиву школы. Да, нам не чужды такие вещи. А зачем ты дал посох Драка? Из чего он сделан? Я когда увидел этот свет, то ощутил нечто невероятное. Хотел узнать подробности. А это, да просто захотелось. Подумал, что Драка не помешает расширить кругозор. Но, видимо, такая компоновка материалов ему хорошо подошла. Реакция была замечательная. В посохе применялись солнечное золото и ветвь вечного дерева. К нам они не попадают, а на Востоке считаются очень редкими. Думаю, один из этих ингредиентов или их компоновка идеально подходит вашей семье. Могу потом провести проверку и подобрать более интересные сочетания. Понятно? Тогда прошу тебя сделать это. Возможно, мы не используем свои сильные стороны дара, в силу отсутствия нужных знаний и ресурсов. Это было шокирующей новостью, когда я понял, что мы ощутили новую грань своей магии. Впервые такое ощутил. Ладно, я пришел в себя после вина. Давай отправимся к нам. Драка уже спит, так что завтра увидитесь. А пока, позволь предложить тебе наше гостеприимство. Сочту за честь, мистер Малфой. Отлично, Добби. Да, хозяин, Добби прибыл. Перенеси нас с мистером Поттером в Мэннер и подготовь для него покои. Он погостит у нас несколько дней. Добби все сделает. Позвольте взять вас за руки. Действуй, Добби. Домовик взял нас за руки и мы отбыли в Мэннер Малфоев. Прибыли в Мэннер и на портальную площадку пришла Нарцисса. Она, скептично, осмотрела Люциуса, но не стала что-либо говорить про его состояние, а перевела внимание на меня. Мы поздоровались, Люциус нормально нас представил друг другу и проинформировал, что я задержусь тут на несколько дней. Нарцисса сразу повеселела, видимо, драка тут скучает, и показала мне мои покои на эти дни. Поинтересовалась, как прошло собрание, но я лишь смог сказать, что было очень насыщенное собрание, а Люциус пообещал завтра все подробнее рассказать. На том меня покинули, а я устроился спать. Уже близилась ночь, долго сидели в пабе. Утром я проснулся от того, что комнату озаряет золотой свет. Ну да, драка проснулся и с посохом приперся в мою комнату. Он решил показать мне свой прогресс. Мы присели за столиком и нам принесли чай. Драка хвастался изученным приемом и начал учить мантры. Ох, кажется, я породил монаха Малфоя. Ладно, это забавно и даже смешно, а он молодец. По методичке изучил приемы работы и компоновку ритуальной части, а вербальные ключи пока осваивает. Смог привязать наши западные приемы и выполняет некоторые, типа там воды призвать, зарядить ее золотым светом и гонять воду по территории, очищая от скверны и темных эманаций. Он уже весь Мэннер обошел с таким очищением. Представил, как драка ходит по Мэннеру, звенит посохом и читает мантры. Улыбнулся такой картине. Забавный малый растет. Позже мы отправились на завтрак и Люциус выглядел бодрячком, явно залился антипохмельным. Мы присели и начали завтракать. По ходу дела, Люциус поинтересовался нашими планами, а драка сказал, что мы сначала отправимся на задний двор, где будем практиковать магию и немного поболтаем про Восток. Люциус просил быть осторожнее, а разговоры про Восток придержать до обеда, он тоже хочет послушать. На этом и разошлись. Нарцисса отправилась в оранжерею, а мы на задний двор. Люциус отправился в кабинет заниматься своими делами. Решили начать с классической школы и провести небольшой спарринг на палочках. Покидались заклинаниями и присели разбирать сложные моменты и ошибки. Повторили пару раз и драка достал посох. Хотел с ним вопросы разобрать. Так, до обеда, и болтали. На обеде я принялся рассказывать про нюансы восточных традиций, где и какие вещи используют, как это пересекается с религиями и прочее. Про это можно весь день рассказывать. После обеда к нам присоединился Люциус и сидел в беседке, пил чай, а мы баловались дуэльными практиками. Позже прибыл Снейп и был кислым, явно недовольным. «Профессор Снейп, добрый день, выглядите отвратительно. Что-то случилось?» «А, мистер Поттер, вашими трудами, да. Мне написала моя новая ассистентка и очень радовалась возможности поработать в Хогвартсе. Чувствую, здесь, вашу руку. А как, и когда успела?» «Удивительно быстро новости расходятся. Что-то мне подсказывает, что не без вашей помощи. Вы так любите устраивать людям проблемы, что вы, я люблю людей и эту жизнь. Ага, я помню про колокольчики в вашем эссе. Надеюсь, вы больше ничего не задумали, ХММ, в целом или про вас. Мистер Поттер, вы рискуете весь год прозябать на отработках. Северус, остынь». Это было взвешенное решение и его поддержали все попечители. Гарри лишь обосновал необходимость. К тому же, есть высокий шанс, что у него не будет времени на отработки и он весь год будет заниматься большим проектом. Даже так, Гарри, удивительные времена. Ладно, с ассистенткой я разберусь потом. Пока буду просто отдыхать. Что у вас нового?